эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и в очередной раз у нас в эфире Велеслав Мидгард с темой «Проект Мидгард. Земля. Золотой век. Практические шаги». Здравия, Велеслав! Здравия, Елена, и всем, кто присоединяется к нам. Еще раз повторю, что совсем недавно Велеслав был у нас в эфире и рассказал о проекте «Мидгард. Земля. Золотой век». И сегодня, насколько я понимаю, будет продолжение. О чем сегодня пойдет речь, Велеслав? Сегодня пойдет речь, у нас запланированы 3 пункта. Вот, это раскрытие самой преамбулы к проекту, который сложилось вот, в ходе практических шагов здесь, в Москве, по отработке проекта на земле, как говорят. Вот. Это образ века грядущего, 2-й вопрос. То есть, если мы хотим что-то построить, да, что нам стоит дом построить, говорит, нарисуем, будем жить. Вот. Мы должны, как бы сказать, понимать, какой образ, да, мы хотим все совместно, когда будет один образ, будет пространство, в общем-то, проявлять то, что мы желаем. Вот. И практические шаги, это организация, как нам организоваться, то есть какие правовые точки основы и так далее. И практические шаги уже вот непосредственно по реалиям, там, где находится каждый вот из нас. Хорошо, и я предлагаю начинать. Да, тебе хорошо. Слово. Да. Для начала скажу, чтобы было понимание, имею ли я право говорить эти моменты и кого представляю. Я представлялся в личном плане в прошлый раз. Вот. На сегодняшний момент скажу, что в первую очередь данный проект представляю как от Союза родовых казаков. То есть я являюсь куриным атаманом. Вот, Союза родовых казаков Московского отделения. Здесь у нас образован Дом культуры. То есть Курень, для тех, кто не знает, что такое, это Дом культуры. Казачий Дом культуры, работающий в онлайне, ну и со всеми, как говорится, исходящими. Вот. Второй момент. Мы говорили, затрагивали прошлую эфир-тему. Являюсь настоятелем капища, все-таки настоятелем. То есть содороги говорили, что Радарь у нас есть слово такое, но я все-таки скажу настоятельно, потому что настаиваю на, как бы сказать, организации здесь святилище рода, которое состоялось учредительное собрание, и оно, как бы сказать, де-факто есть. Сейчас мы это развиваем, и, в общем-то, вся тематика идет под святилище рода, вот настоятелем которого я являюсь. Вот. Ну и представляю здесь уже вновь образованный 12 апреля этого года общественное движение «Народный совет Руси». То есть это сделано как общественная площадка, то есть, которая для всех дана, дается. То есть здесь нету, кому-то она принадлежит. Ее сделали, да, как общественную площадку, на которой мы можем зайти через определенное, как бы сказать, понимание или определение, кто мы, что мы. Да, вот, и уже, в общем-то, соединить то, что уже каждый из нас на своем месте наработал. Вот. Ну, наверное, следует начать с преамбулы, потому что это дает, в общем-то, понимание той правовой точки, на которую, в общем-то, нужно зайти всем нам. Потому что сейчас, на данный момент времени, очень много всяких движений, вот, и советских, по возрождению Советского Союза, и других движений всяких разных, кто во что гораст, и державность Руси, и прочее, то есть все вроде бы хотят одного, но выражают это разными языками и, в общем-то, основывают на разных правовых точках. Здесь хотел бы, прежде чем начать говорить о преамбуле, о определении, да, кто мы, что мы, вот, хотелось посмотреть бы обзором таким, да, что сегодня происходит и у нас в стране, то есть и в мире в целом, вот, скажем, некая сила, да, пытается сейчас всех, в общем-то, загнуть, скажем так. Ну, или по меньшей мере загнуть, да, и уничтожить. То есть поработить, ну и так далее. Соответственно, исходя из этого понимания, выработаны те практические шаги, точки, как кочки на болоте, могу это образно так сказать, вот, на которые мы можем пройти. Вот. Скажу для всех, как бы сказать, содругов или соратников, тех, кто радеет за возрождение Советского Союза. Вот. Здесь следует очень многим понять немножечко одни правовые моменты, чтобы дальше нам было понятно, на что мы опираемся вот именно в правовом поле. Потому что тут есть такие, кто и зовут выходить из Рейхи, что это там на шельфе где-то она, кто во что гораст. Вот. Чтобы было понимание далее, то есть вот тем, кто говорит, там, что нужно выходить куда-то, заходить, выйдите, куда зайдете. Здесь нужно обозначить вот то положение, в котором сейчас мы все находимся, то есть находится народ, весь народ. Вот. Ну, за исключением, может быть, каких-то единиц, там, кто, в общем-то, что-то себе там пробил, и потихонечку сидят это, в общем-то, кушают в одиночестве, в своем узком кругу. Вот. А наша задача – это дать на общенародное понимание. Вот. Все помнят, что был Советский Союз. Мы все, как бы сказать, вот моего возраста, старше, младше, так либо иначе это помним и ощущаем, и чувствуем, как бы сказать, то состояние, в котором народ пребывал тогда и в котором пребывает сейчас. Это очень важный момент. В 91 году, как вы знаете, все, произошли события, в ходе которого, то есть, был 17 марта 91 года проведен референдум, на котором, как бы сказать, народ проголосовал за сохранение Советского Союза, и вот смотрите дальше, но в измененном виде, в форме федераций, государств и бывших республик СССР. Вот этот момент, я, как бы сказать, на этот момент обращаю внимание, в форме федераций. А далее происходили, как бы сказать, события 93-го года, захваты и так далее. Есть решение Конституционного суда, в котором говорится четко и ясно, что, как бы сказать, был совершен захват, государственный захват власти, и вся дальнейшая деятельность нелегитимна. Мы об этом сейчас не говорим. Мы говорим лишь о том, какие правовые точки в этом у нас остались. Соответственно, все, тоже, кто с тех времен это отслеживал, знает, помнит, что, как бы сказать, президент Ельцин такой был, президент, как бы сказать, самопровозглашенный, в ООН подал документы на то, что Советский Союз, они хотят назвать Российской Федерацией или Россией. Вот с того, вот с этого момента, тоже существенно важные моменты, потому что очень хитрая комбинация сделана, чтобы народ запутать. Вот. Машина, большая, огромная машина, которая, как бы сказать, территориальный СССР, вот мы сейчас обозначим, раньше называлась СССР, СФСР, там, ну и так далее. А потом, как бы сказать, Ельцин, или в его лице, кто это делал, то есть переименовали СССР машину в РЭФИ, в России. Ну, вот, соответственно, организовалась, вот смотрите, другой теперь момент отпочкования. Та команда, которая стала управлять этим, стала называться тоже РЭФИ, то есть, которая зарегистрирована там где-то в Лондоне и так далее, то есть управляющая компания. Вот. Но машина-то СССР, она тоже называется Россия. Понимаете, здесь вот эти вот путаницы, их нужно понять, чтобы понимать, что дальше делать, какие шаги. Потому что механизмы, они все вот на виду, они делают, идут, берут и делают, что хотят, хоть и до бюджетов и прочих моментов, а народ одурен. Вот. Кто занимался тоже тематикой вот, оживления, да, вот очень много этой, как бы сказать, темы сейчас и в интернете, понимание оживления, что такое физлицы, юридические лица, то на данный момент времени состояние народа, оно, как бы сказать, народа-то и нету, можно сказать. Есть люди, да, которые вот, как бы сказать, проживающие на этих территориях, отдавшие свое, как бы сказать, право управлять и ресурсами, и правами своими в некую управляющую компанию, которая это, в общем-то, и делает. Здесь вот этот момент нужно обозначить, что с момента того, как родился ребеночек, вот это, ну, по крайней мере, было в Советском Союзе. Вот. Ему дают в роддоме родителям бумажечку, справочку, что родился вот человечек живой, вес такой-то, вот, ну и так далее, данные. И говорят, быстрее бегите вот в ЗАГС, вот, чтобы там что-то. Там папа, мама, там, сломя голову, идут туда и отдают. Это можно назвать векселем. Потому что у нас действует на территории с очень давних времен вексельное право. Об этом мало кто знает, то есть, потому что он, как бы сказать, ну, не для общего применения. Вот, вексель. Этот вексель они сдают в ЗАГС под доверительное управление. И с этого момента все права вот этого рожденного человечка переходят, в общем-то, к управляющей компании. Раньше была управляющая компания СССР, РСФСР, а сейчас управляющая компания РФ. Вот. Ну, в той лишь разнице. Если там было социально ориентировано, здесь демократически ориентировано. Вот. И дальше уже происходит там получение документов всех, и уже, как бы сказать, человечек живой, да, вот, там, кто он, по какому, как бы сказать, варновости развития, не имеет значения, уже попадает под поле действия вот, физлица. Все, он физлицо. Потому что отдал доверительно свое право на управление своими активами в некую компанию. Вот. И, как бы сказать, в этой всей политической структуре, то есть юридических законах, которые для физлиц сделаны, вот, потому что человека не имеет права они судить, не имеют права. Вот. Но это другая тоже тема. Вот. Не имеют права. И, соответственно, уже все вот эти заморочки, людей гонят на баррикадки, вот они ходят там, кричат, а что ломиться-то в закрытые ворота, как баранам? Есть калитки, двери, так, они открыты, настежь открыты, потом заходи и, в общем-то, делай, вот, провозглашай. Соответственно, есть такое понимание, как народу стать народом. Да? Это, во-первых, провозгласить себя народом. То есть мы понимаем, что мы народ, да? Ну, вот по каким-то таким мошенническим схемам, потому что никто же не понимал, что он делает. А это уже незаконно с их стороны, вся вот эта вот манипуляция, она уйдет. Так либо иначе, потому что это не законы, потому что, как бы сказать, здесь применяется вселенский закон, то есть, ну, обман. Вот обман, суть, это вот, как бы, от лукавого и подлежит, в общем-то, восстановлению. Вот они не удержат, как бы они там не старались, как бы не хотели. Вот, и чем они больше будут злокозненны, тем сильнее получат. Вот это законы вселенной. Вот. Ну, далее продолжаем. Соответственно, народу стать нужно народом. Да? Если мы сейчас говорим о правовых точках, вот, потому что многие сталкиваются, вот, возрождатель Советского Союза, вот, нужно понять, что его уже, как бы сказать, нету Советского Союза, потому что референдум был в 91 году. Осталась правовая база Советского Союза, осталось тело Советского Союза, которое правит сейчас вот, вот эти колоцобранки. Вот. И нужно понять, что машины-то наши ее перекрасили, там, перето. То есть нас вообще там каким-то обманным путем всех ввели там физлицы, то есть там блудники во все эти, вот, как бы сказать. Нужно вернуть свое сознание в осознанность, да, кто мы, что мы. Вот это очень важный момент, кто мы, что мы. Вот преамбула как раз она и родилась из того, по определению, кто мы, что мы. Я зачитаю здесь преамбулу, то есть документы под эфиром там какие-то выложены, ссылки на документы, где можно ознакомиться более подробно со всеми уставами, вот, со всей документацией, то есть, по крайней мере, начальной, да, то есть, что такое проект, то есть, там «Мидгард, Земля, Золотой век», там «Живой исток» есть. Вот, это вот как раз и по теме концепции общественной безопасности генерала Петрова, то есть, за основу берем его первые лекции первичные. И уже развиваем это. У нас «Живая вода» называется «Безопасность жизни». В эфире здесь, надеюсь, если будет интерес у людей, я об этом тоже подробно расскажу. То есть это «Живая вода» проект. Так вот, вернемся к преамбуле. Здесь ее сейчас постараемся разобрать и понять, так ли это, то ли, как бы сказать, правовое положение. Начинается она так. Мы, многонациональный народ России, в скобочках, СССР, РСФСР, Руси. То есть здесь далее идет перечисление проектной документации, сколько народности у нас проживает на территории. То есть вот сам текст, картиночка от Мастердамуса о том, что возродится великая вера, и все люди, как бы сказать, будут в непонимании, как так раньше у них получалось нас разъединять. Вот, соответственно, карта тут России, вот, и многонациональный народ России, который взят с переписи 10-го года, что-то кто-то добавился, какие-то народы или что. То есть мы имеем в виду все народности, которые коренным образом проживали и проживают на тех территориях, о которых мы говорим. Хоть они там разделенные, раздробленные машины, да, на отсеки разделили ее, а она все равно та же самая машина, вот, на которой, в общем-то, мы имеем права. То есть эта преамбула, она дает еще, как бы сказать, правовые точки этой преамбулы, дают право на державность. Вот. По линии союза родовых казаков мы опираемся на временах царя Ивана Грозного. Вот. Поэтому у нас трехглавый орел, у нас здесь на всех документах вот, идет трехглавый орел. Ну, там можно посмотреть. Вот. И поэтому, то есть оттуда. И опираемся уже на положение конституционное, которое, в общем-то, было достижением Великой Отечественной войны. В Европе приняли права человека и, то есть, свободы человека, которые сейчас вот эта вся глобалистская шайка пытается стереть, уничтожить и так далее. Наша задача это отстоять в первую очередь здесь у нас и дать, соответственно, тоже людям, тем, кто в этом нуждается. Вот, далее, то есть мы многонациональный народ России. Каждый, вот я русский по паспорту, вернее, по свидетельству о рождении этому векселю, да, там написано мама русский, папа русский, я русский, соответственно, кто-то другой национальности. Это национальность из какого рода, из какого племени. Вот, но все мы на одной территории, то есть братские народы, то есть вокруг, соединенные вокруг правовой точки, то есть праве, то есть исконное православие, то есть правь славе, да, то есть правь это светлый мир родных богов и предков, то есть наших. Вот. И далее идет определение. То есть, мы соединены общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека и гражданина, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство вокруг государствообразующего русского народа, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам наследие землю, право и небо, любовь и уважение к Отечеству, веру в торжество правды над кривдой, добро и справедливость, возрождая суверенную государственность Руси с приоритетом внутренних законов над внешними и утверждая незыблемость ее правовых основ, свободы совести и вероисповедания, в том, что народ является собственником, владельцем всех ресурсов, источником власти на своей земле, в пространстве и времени, стремясь обеспечить благополучие и процветание на своей земле мирового сообщества, согласно законам мироздания, цикличным законам природы, сознавая себя частью мирового сообщества, исходя из ответственности за свою родину и мироздание в целом, перед ликом предков, нынешними и будущими поколениями, сохраняя и приумножая наследие предков, того, что имеем. В своем проекте мы конкретно опираемся на физику, проект Кобы Сталина, я немножечко вперед забегу, который выражен физически телом ВДНХ, фонтан дружбы народов. Такой ключик, как антибиблейский проект, нужно это понимать. Вот мы стоим как раз таки на реанимации этого проекта, как противовес его этого мракобесия. Это наследие предков, то есть которое подготовлено и ждет для его реализации. Вот мы стоим на этом. Вот. Далее, исходя из, как бы сказать, применения этой преамбулы, да, вот как работает, вот я сейчас зачитал, а у тех, у кого внутри отозвалось, оно вроде бы там и спорить-то не с чем, все как оно есть. Вот. Ну, находятся такие, когда по прочтению начинает их колбасить. То есть товарищи, которые нам не товарищи, так сказать, их вообще жестко колбасит, они против. Вот, ну, не могут обоснованно высказать, почему. Спрашивают, ну, а в чем ты не согласен? Нет, ответов нет, их вот он просто не согласен, и все. Они ряженые, наряженные, внедренные, да, там. Их сразу же начинают, потому что у них цели и задачи другие. Здесь цели и задачи, как бы сказать, на державность, право на державность, то есть привести, да, в соответствие, ну, как бы сказать. Ребят, ну, если вы мошенничаете, ну-ка давайте, вот так вот должно быть. Вот. Они, конечно же, с этим не согласны, потому что их хозяева, в общем-то, им по-другому говорят. Вот. И здесь вот в связи с этим проектом, преамбулой к этому проекту, следует учитывать, как он воздействует на окружающих людей. Вот, ну, будет колбаситься. Многие колбасят. Это, в общем-то, такая правовая точка захода, которая определяет свой чужой. Это по меньшей мере. Вот. Вот на эту площадочку, правовую точку, мы можем все опереться. Можем все вот опереться, то есть при наличии понимания, кто мы, что мы, то есть, и уже совместно что-то сделать. С учетом варновости. Вот Алексей, там они сейчас это все, купеческую варность внедряют. Вот, воинские у нас есть, казачья варность тоже это. То есть, как братья-казаки, это кто такие казаки, да, вы говорите. Вот, там всякое разное придумано. Это воинское сословие русского народа, воинское сословие. Было и купеческое сословие, и жреческое сословие, и ремесленное. Все вот на Славянском радио, там это вот у Алексея есть, это все подробнее можно с кем-то почитать. Вот. И, соответственно, выстраивание всей структуры вот с учетом варности, на основании вот этих советов. Если по правовому сейчас совет, многие говорят, что это незаконное, как бы сказать, мероприятие, да, как вот зарегистрироваться, то есть всяких разных они законов придумали, то предложена форма общественной организации. То есть в чем это преимущество? То есть мы должны сначала эту идею как бы, ну, выносить, да, то есть осознанно понимать, что и как, вокруг чего. Потому что вот есть такие случаи, то есть коронует русский народ, допустим, направление. Ну, извиняюсь, при всем уважении, они могут быть очень хорошими людьми, но кто вы такие, что коронуете? Это соборностью решается. Вот. А чтобы прийти к соборности, нужно общаться. Для этого дана общественная площадка вот, в форме общественного движения, где вот, Союз родовых казаков выступает как гарант честности и, в общем-то, беспристрастности в решении всех вопросов вот, в этом отношении. Вот. На площадку могут зайти все, кто принимает преамбулу, для кого это является пониманием, кто мы, что мы. Да? То есть мы многонациональный народ на территории. То есть русский народ, там, чеченский, грузинский там, и много-много, у нас много народов. Каждый должен определиться, кто он. Вот мы русский народ, а они вот, ну все мы вместе. То есть вокруг единых принципов жизни. Потому что народу-то надо? Это надо, чтобы ему не мешали просто жить. И каждый все сделает и будет процветать и папом. Ну, пора бы этим паразитам немножечко начинать с них спрашивать вот по тем преступлениям, которые они делают, прямо вот непосредственно. Вот. Таких моментов очень много. Предлагается взаимодействие с местными администрациями, вот, если вы организовались, а Народный совет, чтобы он эффективно работал, мы рекомендуем образовывать на базе культурного центра. Если кому-то надо, дадим всю опирающуюся документацию по правовой части, и по ведической части. Вот, потому что первейшей задачей святилища рода, например, является окормление населения. То есть это давать знания о духовной природе и обо всем, что касается духовной и материальной жизни. Как выстроить, чтобы было все хорошо, гармонично. Взаимоотношения в семье, как это строится, что там, что в плюс, что в минус. Вот, для каждого сословия есть определенные свои предписания. Вот, то есть, вот те, кто обозначает себя жрецами, вот, именно в официальном плане, да, кто официально проводит какие-то вот эти мероприятия и праздники, должны все это давать, это как, ну, как обязанность. Вот, и здесь, в общем-то, капище называется у нас Ярилина Дубрава сейчас. Вот, потому что здесь Ярилина и Дубравица, то есть Дубрава. То есть, раньше здесь была одна инфраструктура. Потом ее разделили, но это Ярилин-Дубравица. Здесь пятихрамие ранее было. В ведические времена есть как бы места силы непростые, пирамиды там есть. Вот. Это все в Москве, между тем. В лесу, но в Москве. Вот. Туда я, в общем, приглашаю всех другов, братов, собратов, да, то есть кто в традиции находится. В Ворожином лучше не лезть, потому что были здесь претенденты, лезли сюда, очень хорошо получили. Не советую. Вот, зову братов, другов, кто в традиции, кто желает развивать культуру. То есть, поскольку это первичное, с чего нужно начинать? С культуры. Потому что если у нас есть культура, мы можем обратиться к корням своим и почерпнуть оттуда и силу, и знания, открытие родовой памяти. Все, вот. Это суть, вернуться к корням. И этим товарищам сказать, кто мы. Мы народ. определиться. Вот эти вот бумаги с волеизъявлением, да, вот что мы народ, официально пошедшие туда, соответственно, являются определением, самоопределением он о том, что мы народ. Вот. Есть другие механизмы, там более тонкие, мы, думаю, в отдельном эфире можем о них поговорить. Вот. Ну, вот первичные шаги, они таковы, это нужно сделать. Буквально вчера вот мы отвезли здесь местное отделение полиции. Вот, сейчас покажу я здесь. Вот, уведомление о начале нашей деятельности. Там, это можно все, наверное, под текстом увидеть. Там есть такие документы. Вот талончики. То есть вот такое вот уведомление о начале деятельности. Начальник полиции. Вот, да, входящие номерочки. То есть вот мы, в общем-то, организовались как бы сказать, общественная организация. Вот, там, ну, как угодно можно назвать по местности. Вот мы назвали сейчас Ярилина Дубрава, да, то есть культурный центр Ярилина Дубрава. И начинаем взаимодействовать, исходя из, как бы сказать, общих законов, да, которые действуют там по общественным организациям. Вот, на месте, да, то есть вот, самобытность, то есть праздники проводим, прочие моменты. То есть мы имеем на это право. И, соответственно, ресурсы на это же выделяются государством, на развитие культурных ценностей все, и прочее. Ну, где-то они там кушаются, где-то по дороге не доходят до народа. Вот. Вот мы идем уже спрашиваем, а где, ребята, ресурсы? Вот у нас есть программа, мы не идем против чего-то. Мы идем с конкретными программами на, как бы сказать, облагораживание территории и по налаживанию, то есть, каких-то взаимных связей. То есть переключить народ нужно с баррикадок, вот, на саморазвитие. Тогда все хорошо будет. Вот, у всех. И, соответственно, уже через культурно-массовые вот эти вот моменты и делать, то есть возрождать. А что мы хотим возрождать? Вот, возрождать Советский Союз. А чего возрождать? Ну, там была социальная система, да, мы на нее опираемся. Это как наше наследие. Мы от нее не отказываемся. И в частности, вот в администрации президента РФ отвечают четко и конкретно, что действуют на территории советские законы. Никто их не отменял. Вот. Но здесь нужно понять вот эти правовые тонкости, о котором я вначале говорил. Вот, про, как бы сказать, машины перекрашенные, переименованные. И управляющую компанию, которая также называется, вот путаница, чтобы не было. А то вы выходите из РФ, а выходите, вы отказываетесь от своих всех, как бы сказать, активов. Над этим подумать. Это флексибельное право, там сейчас говорю. Хорошо, вот. Велеслав. Да. Ты очень подробно рассказал именно вот о практических шагах, о том, что сделано. А вот сама преамбула, давай вернемся еще к ней немного. Потому что нужно уточнить, какую тематику раскрывает сама преамбула. Да, хорошо. Давайте вернемся. Вот что дает вот это вот самоопределение преамбулы, да, то есть и в правовом плане, и в понятийном. Как я уже сказал, оно дает право на державность, то есть на осознанность, кто мы, да. Если мы понимаем, кто мы, то есть по всем, скажем, документам, которые сохранились на сегодняшний день, это в частности конституционные положения, как бы они там ее не редактовали, не крутили, там это все вот красной ниточкой я это перечислил. Вот основные вот эти положения, кто мы, что мы и что нам принадлежит. То есть право на державность. Здесь обозначается вот конкретно право на державность народа. Это нужно осознать всем. Вот в первую очередь, что у каждого из нас есть право на державность. Жить так, как по совести, в ладу, в гармонии с природой, то есть жить на своей земле так, как мы видим, и строить так, как мы видим это все. Вот. И здесь вот эти вот моменты, они четко прописаны. То есть это не закон. Это вот, скажем так, некое положение, да, вот что такое статут. Там обозначено в эфире статут. Вот. Но это не наше слово английское, да. Это правовое переводится как правовое положение. Вот эта преамбула, это и есть статут как правовое положение, на которое мы можем встать, если желаем, ну, как бы сказать, что-то начать делать в правовом поле. Потому что все вот другие вот моменты, они переведены на законы. Вот эти там непонятно, что там, куда принадлежит, там, то РФ, то СССР. То есть нужно понять, что СССР, что РФ, это... Какая разница, не очень большая. То есть в управляющей компании только разница. Раньше была коммунистическая партия, а сейчас Единая Россия. Ну, вот в этом только разница. То есть эти там еще как-то социально были направлены и, ну, как бы сказать, воодушевлены коммунистическими идеями, которые, в общем-то, неплохие, если грамотно это применять. И с учетом, ну, как бы сказать, ведического, вот, там же запрет был на все ведическое. Вот, и все будет хорошо. И, соответственно, вот опираясь на это, мы можем двигаться вот на этот правовой статус. Или это, ну, как точка опоры, да, правовая. То есть не на законы, а именно вот на это положение. На положение. Потому что с этого начинается все другое. Если вы ставите, как бы сказать, в точку положения вот, собственника и хозяина на своей земле, вы уже начинаете понимать, то есть, а что это там вот делают-то, да, вот. Уже все по-другому строится. Вот в эту точечку всем сознание нужно свое перенести в осознанность. Кто мы, что мы и на что мы имеем право. И как это получить? Ну, это уже другое, это практические шаги, о которых вот как раз мы методологически там все прописали. Как, что и чего. На какую методологическую литературу, то есть концепция общественной безопасности. Вот есть такое понятие, как кон и закон. Кон – это вот, ну, то, что по колу, определенные правила, там, определенные положения. То есть, вот. А закон, вот есть такое мнение многих, что говорят, вот закон – это то, что законом, что незакон, это незаконно. Нет, ребят, не так. Закон – это то, что следует законам. Исходит, то есть это практическое действие. Как вот, например, есть прав, мир правит, и есть такое понятие, как дхарма. Дхарма – это, как бы сказать, толкуется как действие правильно. То есть, понимаете, вот, ну, санскрит и древнерусский язык, они, как бы сказать, очень близки, как русский и белорусский сейчас. Я имею в виду за 49 букв, потому что и в древнем русском 49, и в санскрите 49. И, в общем-то, те понятийные ряды, они очень, очень схожи. И, то есть, как бы сказать, ну, об этом написано очень много и научной литературы обоснованной, и прочее. Мы сейчас об этом не будем говорить. Вот. И вот это действие. Это просто действие. Поэтому, как бы сказать, у многих людей сейчас страх. Страх что-то делать. Потому что вот всякие вот такие ряженые в советские всякие мантии вводят в будняк. То есть они, у них задача, что здесь вот была площадка, она академическая. То есть там год существовал площадка. О, вот как раз таки взаимодействие круглых столов, и офицерские собрания, то есть и прочее. То есть очень много чего там происходило. Вот. И, в общем-то, они не хотят, как бы сказать, целевой задачи объединиться нет. Вот у этих лидеров там многих советских тусовок. То есть как что-то там начинается, они сразу делают так, чтобы, в общем-то, согласование не состоялось. Вот. Поэтому дана вот такая универсальная формула, которую каждый на месте может взять и применять ее. То есть независимо, вот, если есть, как бы сказать, понимание того, кто мы, что мы, да, вот здесь это дано четко, ясно и понятно. А законы, законы, это то, что следует законам. Вот это мы обозначили как статус. Вот, то есть определенное положение правовое, в котором мы все, как бы сказать, находимся де-факто, да, но де-юре вот нас обманули немножечко, и, как говорится, нашими активами управляют. Вот нам нужно опять встать в это правовое положение наше, вернуться, да, и, соответственно, а как начать работать вот с этой, как бы сказать, машиной, которую сейчас переименовали? Для этого есть вот там и депутаты у них есть, там и все вот эти вот точки, то есть где находятся также, там не все, вот, ну, как бы сказать, Кощеев. Там есть тоже и нормальные люди, кто, находясь в системе, понимает, что не дают ему там ничего сделать, он не сможет там ничего сделать без поддержки народа. А народная поддержка, вот они в зомби-ящиках, сидят там с программами в головах. Вот. И больше масса, она не понимает просто, что происходит. Что где, потому что запутаны и напитаны так, в этом они специалисты. То есть людям непонятно, что происходит. А здесь нужно просто осознать, что вот есть право, вот на него опираясь, да, и уже с ними идти разговаривать с точки зрения права. Разговаривать не в баррикадке идти. А вот здесь по врачам сейчас Ассоциация врачей России выступила против этой вот уколов этих насильственных, да, то есть и прочих вот, то есть идут в суды, и то есть там им вышатывают мозг. То есть нужно идти вот и по правовым точкам биться. Бить их вот по правовым точкам. А так либо иначе, то есть не на баррикадке лезть. А вот именно в правовых полях, вот идти в администрации, идти к этим депутатам, не только от организованной группы, потому что если кто-то один пойдет, на них кушают. Вот. А когда мы совместно на всей территории это будем делать в едином ключе, да, вот, каждый на своем месте, кто осознал себя народом, вот, в едином пространстве, которое, вот, как бы сказать, это вот общественное движение «Народный совет» и дает. Это общая площадка, которая вот дает, пожалуйста, на нее можем зайти и делать, в общем-то, те шаги. Вот она как раз вот с этой преамбулы, которую могут брать все, как бы, на реализацию. Вот она не чья-то, она общенародная. Как-то так вот. И поэтому первое, что нужно, это вот стать в эту правовую точку. Вот. Здесь мы вот пишем, что в плане икона и закона, в плане закона, да, опираемся на действующее положение закона, которое принято вот 13 ноября 2013 года вот, по концепции общественной безопасности, утвержденной президентом России В.В. Путиным. Вот, как стратегия государственного развития. Вот я хочу тоже обратить внимание, чтобы люди немножечко начали понимать, вот многие кают там Путин, не Путин, там что-то там вор, не вор, то есть там, ну, смысл в чем? Дается вот все точки правовые, реперные, то есть вот ведется еще помимо прочего, вот компания РЭП, ведется и государственная работа, то есть на государственном уровне, потому что Махин вот 1953 года, как они Сталина, в общем-то, отравили, все вот это оно, они уничтожались. Но до конца они его уничтожить не смогли, не смогут. Вот. И в государственном аппарате есть государевы люди, и, в общем-то, работа ведется. Вот это нужно мух от котлет научиться разделять. Где РФ и управляющая компания, а где государство, которое называет сейчас имя, носит вот такое, Россия. Вот, вот это вот нужно понимать очень четко. И с точки зрения правового идти и спрашивать, ребята, вот что вы там принимаете? Вот. И вот сейчас очень много организовано там всяких верховных советов, советов народных депутатов. Ребята, вы что, немножечко это, как говорится, окститесь. Кто такие народные депутаты? Это избиралось от коллектива, конкретного коллектива, трудового там или и уже, то есть, депутатом. А сейчас вот где, что вы видите, какие там, собралось там куча энтузиастов, там 20 человек, вот там депутат, ну какой это, не депутат. Вот. Ну, об этом правовой, кто в правом поле Советского Союза двигается, очень хорошо, четко это знает и понимает. Вот. Здесь очень много тонкостей, над которыми вот немножечко нужно будет проводить работу и корректировку, исходя из понимания, исходя из этого положения. Мы не опираемся на законы, мы опираемся на правовое положение, которое гарантировано в Конституции, вот это нужно понять. Вот. И если вы все правильно делаете, то никакая собака вам ничего не сможет сделать. Вот. И никто ничего. То есть, вот, однозначно. Вот. Поэтому здесь вот с этими моментами нужно работать. То есть взаимодействовать на площадке. Вот сейчас мы работаем по образованию казачьих братьев всей в единый круг, потому что цели и задачи Союза родовых казаков, как он был образован, для чего, это вот братья за круглым столом, то есть все вокруг единых принципов-то объединить, да, то есть это касается и тех, кто на территории российской, вот, империи находится, и за ее пределами, то есть на родовой базе вот, казаков. То есть есть определенные, как бы сказать, понятия, то есть три принципа, да, которые определяют, в общем-то, бытность. Первое – это, как бы сказать, долг казака, или дхарма, это дхарма называется, долг. Это хранить свой род или свой народ. То есть, как представитель воинского сословия, казак обязан вот хранить свой народ и служить своему народу. Вот. Второе – это беречь свою землю. То есть, те территории, наследие, которое досталось от предков, или беречь он должен. Беречь, стеречь. Вот. И третье – это держать небо, чтобы идеологически и прочее, то есть были условия держать небо. Это очень глубокие понятия. Вот. И вот, в общем-то, это есть определение, по которому мы можем за круглым-то столом сойтись, братья казаки. А кто, если по-другому как-то понимает, извините, но это уже вопросы другие будут. Вот. Также сейчас формируется и купеческий ряд, вот, и другие тоже моменты, и жреческий тоже ряд. Ну, это все отдельные вопросы. Вот. Мы сейчас даем правовые точки, на что можем опереться, и как это делать. Какие-то вопросы, уточнения вы задавайте. Я говорю, в общем-то. Да, но мне вот интересно лично, как у вас получается взаимодействовать, вот о чем ты сейчас рассказал, вот на опираясь на правовые какие-то шаги, вот как вы взаимодействуете практически с властями, как у вас это получается? Ну как, мы идем в администрацию, говорим, вот, ребят, у нас есть культурная программа, давайте будем как-то думать на это, выделять средства и так далее. И я более вам чем говорю, то есть люди хорошо. Если уж не совсем там как бы за колцебрантные, там, да, то вполне нормально это все работает. Вот. Мы только первые шаги сейчас делаем это, потому что раньше, в общем-то, находились в состоянии подготовки, да, вот, и документации, и проектные все. То есть это не вот он тебе этот проект вышел, он как бы скачал через практические отработки результатов непосредственно на земле, вот в Москве здесь. Вот, поэтому он, в общем-то, основан на практических шагах и результатах. А как органы власти реагируют? Как они, их это удивляет, возмущает, или они все-таки идут навстречу, стараются, или зависит от человека, с кем взаимодействуешь? Ну, во-первых, человеческий фактор его никто не исключал. Вот. Где-то там с удивлением смотрит, потому что, ну, как бы сказать, немножечко в диковину, да, вот это все вот такое, как бы сказать. Вот. Где-то, ну, то есть все зависит по человеческому фактору, потому что здесь же нужно понимать, что люди, которые там находятся, как бы сказать, они находятся в системе. И даже кто-то что-то и захочет, они изменить не смогут, там против системы-то они не пойдут. А если есть народная воля вот, делать, организовывать, то здесь мы идем-то в правовом поле, чисто вот в законном поле. То, что они должны, как бы сказать, это по своей, как бы, слуги народа. Кто это? Слуги народа. Мы слуги народа, мы общественная организация. Мы идем как общественная организация, даже не юрлицо. Потому что как общественная организация мы, как бы сказать, свободны. Да, будет и там регистрационные какие-то моменты, чтобы взаимодействовать. Как это взаимодействовать? Вот, будут там юридические какие-то составляющие. Это все, как говорится, это. Вот. А на начальном этапе нужно начинать общаться и, в общем-то, предлагать проекты. Не только предлагать, а делать это, делать на месте, вот, наладить свою жизнь. Я говорю, даже вот что народу нужно, ну хотя бы, чтобы не мешали, мы сами все наладим, еще вам деньги дадим. Ну, как бы сказать, вот, по наладке. Ну, делать не в этом, там, деньги там выделяются, мы тоже как бы от них не это, ну, от этих вот государственных моментов не отказываем. Здесь немножечко все надо поставить вот с головы на ноги, что называется. Вот. И вот есть это законные шаги, можно пойти там. Не надо там этих баррикадов. Они ни к чему не приведут, кроме кровопролития. Вот это нужно понять. Вот есть законный механизм, где это можно решать. И как это можно решать? Если вы пойдете один или там пять человек, ну, наверняка или там будете что-то с ними воевать, конечно же, они встанут в штыки, и ничего там, это война получается. Начинайте развивать и благоустраивать те территории, на которых находитесь. Вот такой очень простой пример. Да? А, конечно же, им это не нравится. Например, вот в Урюпинске есть союз офицеров такой. Они, в общем-то, сделали, что я давно уже говорю, что надо делать. Это заказали прибор, замерили как бы излучение от вышек. Вот, и, соответственно, начали долбать там прокуратуру, там и там Роспотребнадзор, что, ну, вот эти все органы, которые за это в ответе. Вот, там процесс это идет тоже, это все вот. Вот. Вот, пожалуйста, то есть волеизъявление, измерьте свои вышки. Все же знают, прекрасно понимают, что от них идет это 5G излучение, да какое там излучение, ну то, что оно реально идет. Вот. И, то есть это и знают, и чувствуют многие вот эти задыхания, все, кто там очень многие. То есть они давно это применяют, еще захват Белого дома. То есть, ну, об этом многие знают, кто-то не слышал, то есть, ну, это уже, как говорится, в ракушке, если где-то. А так люди-то знают об этом, что оно есть. Вот, пожалуйста, на районе эти стоят. А кто их кто поставил? Как? Они ночью ставят, ночью там это все по-тихому делается. Вот. Ну, вот спрашивать, а как спрашивать? Вот измерили. Ребята, идите сюда. Или вообще, как бы сказать, создали добровольную комиссию. Ну-ка давайте депутатов сюда пригласили. Ну-ка давайте, ребята, замеряйте. Вот, если сами там это. А так вот, из Урюпинска офицеры, они приборы дают на сотрудничество, пожалуйста, тоже того чего-то. То есть есть видео в интернете, можно забить и видеть. Вот это как вот пример, вот, но это уже штыковая такая момент. Мы же говорим в первую очередь о том, чтобы наладить, благоустроить, да, то есть и с культурными программами идем. Ну а соответственно, если это вредоносное, ну зачем она нам нужна? Чисто здесь все должно обосновано быть, и, как говорится, если идет инициатива-то не от одного человека, а от коллектива, да, общественного движения, которые мы как бы объединены, тоже общественники, да. Вот. Очень много, конечно, здесь тоже там предстоит работать, да, то есть, потому что как бы, что-то объединено, а что-то разрознено. Ну, в общем-то, у нас практически все разрознено. И нам сейчас нужно вот вокруг единых принципов, для чего вот вокруг на правовом поле основываясь, да, на правовом нашем положении, кто мы, что мы, на что мы имеем право, на этой площадке объединиться всем. Каждый вот на своем месте. Пусть он там как угодно называется, то есть вот эти вот местные, как бы сказать, народные советы, это и то и не народные советы даже, это общественное движение, в котором народный совет существует, в общественном движении. Потому что правовая точка тоже очень важна. Вот. Ну и вот, вот на этой платформе базе и уже с ними разговаривают по существу, понимаете, через те вот канальчики, которые есть. Там многие, может быть, слышали, говорят, дайте на что опереться, мы обопремся. А тоже какая там, а на кого там опираться? Только вокруг, вот это у тебя наворовавшаяся шайка. На кого там что опираться? Здесь все просто, здесь нужно самим просто перестать, как говорится, там гавкать, тявкать и начать что-то делать. Делать, понимаете, вот не ругать там что-то, это, а делать. Все дается, все дается. Ну да, конечно же, у них ресурсов там и организационный момент поставлен все там очень жестко. Ну, кто нам мешает объединиться? А мешает вот, вот эта вся система, как бы сказать, разделяя власть. Вот. Поэтому у нас первый девиз это соединяй, здравствуй. Вокруг вот принципов жизни по кону праве. Об этом обряд был на нашем капище, это еще в 16-м году, после чего все закрутилось здесь. Группа ведущих людей приезжала здесь и из Крыма, и с Урала, и много, то есть и шаманов. То есть лама тут у меня был. Вот. Ну, в общем-то, говорили, а что делать-то? Что происходит? А в первую очередь пришли к тому, что народ нужно объединить вокруг единых принципов жизни. Что определяет, вернее, объединяет всех живых? А это принципы жизни, источник жизни, да, который во всех нас. В муравьях, в людях, во Вселенной. То есть источник жизни, источник сознания. То есть это вот является объединяющим фактором. И вот был проведен обряд на объединение всех народов вокруг принципов жизни по кону праве. Вот. Кон праве – это дхарма. Дхарма – это пять принципов. Следование истине, божественная любовь, это справедливость, это терпение и сострадание. Ну, сострадание тогда, когда человек не хочет понимать что-то, что нужно изменить свое отношение к миру, потому что нельзя так паразитически, допустим, вести. Он не хочет менять его. Ну, значит, его будет уже долбать, как говорится, высшие силы, приводить его в порядок через этих там бесов, не бесов. Ну, это бесы кто такие? Это слуги, которые приводят в соответствие. Нужно понимать. Вот в правовую точку нужно войти. Здесь оно, как бы сказать, дает. И никакой бес не подойдет. Если вы в правовой точке. То есть, понятно, Велеслав. Вот я знаю, что ты, вот что касается делать, ты хотел еще что-то рассказать об образе века грядущего. Ты вот говорил, что ведический проект Сталина якобы существует. Да. Вот об этом что-то ты рассказать хотел. Хорошо, вот это, ну, мы переходим тогда к второму вопросу. Вот, второму вопросу. Здесь вот картиночку такую покажу. Ну да, все эту картинку видели, да, на ВДНХ, фонтан дружбы народов. Что это такое? Вот. Существует видео тоже, ребят по КПЕ снимают это, вот там Золотарев есть, там еще, ну, по этой тематике раскрывают, можно найти. Это ведический проект Сталина в Ютубе находится, ну или в группе можно ВКонтакте найти, это «Гуляй поле». Смысл в чем? Здесь дана концепция как раз таки ведического мироустройства, то есть образования. То есть, сейчас, вот, допустим, что предложит альтернативу их всей этой, как бы сказать, чипизации, там, и уколам и всем прочим вот этим вот технократическим сподвигом. А это вот как раз нам придумывать-то ничего не надо. Вот есть ведический проект Кобы Сталина, который вот ждет стоит. То есть он наполовину сделан, а вот доделать уже нам. Вот. И там четко обозначено, что нужно, то есть, и как нужно. Именно вот ведически со всеми вот составляющими. И то есть начать вот это, вот на это внимание обратить, начать это обсуждать. Это для всего народа касается. Вот. Посмотрите, что там. Фонтан дружбы народов. Символически там вот хоровод из, как бы сказать, представителей республики или народности. Вокруг единых принципов все процветает. Что нужно-то еще? Вот это вот как раз-таки образ, который все могут увидеть, почувствовать. И он находится и в физике, то есть наследие предков, и во времени, и в пространстве, и в физике. Вот он находится. И по своему праву, положению, мы имеем право на его реализацию. Имеем право. Так вот этот вопрос нужно поднять и, соответственно, заниматься этим. Это что касается и всех тех, кто считает себя сталинистами. Ну и то, и тоже там много всяких наряженных. Ну я сейчас говорю об идее товарища Кобы Сталина. Тех, кто верен идее. То есть таких много на самом деле. Вот. Да, там всякой десятни хватает, вот. Левополушарных, ну а куда то есть, без них? Их тоже, как бы сказать, вовлекать нужно, там, что могут они, вот пускай там копают или еще что-то делают, что по мере их развития позволительно. Вот. Вот этот проект, про это и речь. Хорошо. Что тогда, возможно, еще какие-то практические советы? Может быть, слушателям по преамбуле, что даст создание этого проекта, создание союзов, что это даст? Это даст. Ну, во-первых, если люди соберутся, то есть совместно и провозгласят себя народом, то есть вот через посредством вот организации, допустим, культурного центра и уведомления, то есть это идет уже автоматически, что вы провозглашаете себя народом. Здесь написано, там я показывал здесь, в общем-то, красными чернилами. Тут тоже очень много тонкостей таких есть. Вот, красными и желтыми чернилами сейчас покажу. Вот, это вот как раз там есть в определенном степени, что вы находитесь хозяином, собственно, своей жизни, то есть живым человеком. То есть, ну там в правых моментах это есть обозначено. Вот. И уже с этой позиции, что вы живой человек, да, или как бы сказать, там суверен, там, или как угодно, вот, распорядитель, право распорядителя всего того, что то есть, себя и своих ресурсов, вот, и с этой точки зрения с ними начинаете разговаривать, уже все по-другому. Уверяю вас, уже все по-другому. Вот, то есть они не имеют права по отношению к человеку применять не вот эти все законы, которые по физлицам, для физлиц написаны. Вот. И с чувством, с долгом начинаете с ними. То есть, вот. Есть у вас проект по развитию пространства, там, что-то сделать, да, вот, приходите, говорите, давайте, вот, ребят, будем вот это делать. Вот. Но это другие вопросы. Это дает правовое, как бы сказать, правовое положение. Я говорю, неважно, в каком городе ты находишься, вот собрался народ, там, вот люди собрались, там, 5-10 человек, 30, 50, там, 100 человек. Ну, как правило, там, ячейка, сейчас я разогнался, обычно там человек 5, может быть, 10, а то и того меньше, а может быть, ну, где-то побольше. Где-то уже образовано, вот, где-то там по 170 человек, вот как в Сталинграде. То есть, ну, гравий. Идет прямой эфир, поэтому говорю. Да. Вот. И уже, как бы сказать, начать работать уже с точки зрения не физлиц с ними контачить, а с точки зрения уже суверена в правовом положении, находящегося, то есть хозяина, собственника, то есть этой правовой точки. То есть и все по-другому, уверяю вас, по документации, потому что нужно еще освоить вексельное право, которое есть. Где очень много тонкостей. Вот, тогда вся вот эта вот переписочка, официальная переписочка, она, в общем-то, и регистрируется, И определенные действия они должны проводить по регламентам, по всем. Вот через это и взаимодействовать. Что дает совместное, как бы, поле, площадка? Потому что вот на данный момент кто-то отрабатывает одно, вот, допустим, по вышкам вот они отрабатывают, мы вот это отрабатываем, там где-то купеческое вот это вот все объединение отрабатывается, вот мы казачье вот объединение отрабатываем, чтобы это все. И потом это все соединить на общей площадочке, договориться. То есть на ту площадочку, как бы сказать, где все там у них, как говорится, предусмотрено, нам идти смысла нету. Нам нужно соединиться на общественной площадке. На общественной. Вот. И мы даем как раз вот эту площадку, общую площадку для соединения. То есть вот каждый на месте может, как бы сказать, начать двигаться как народ. То есть вот собрались, вот, кто мы? Народ. Чего мы хотим? Вот нам нужен здесь дом культуры, например, там нет у нас там, или вот что-то. Потому что с этого нужно начинать, с культуры нужно начинать. С точки, потому что если есть святилище, со святилища все начинается. Свечище, вот. Свечище горит, вот там алтарик есть, тоже все горит. То есть свечище. То есть со святилища все начинается. Вот. Что мы хотим? А мы хотим, чтобы народ нас жил хорошо. А что мы для этого можем сделать? А вот у нас есть программа, давайте вот. Вот. И вовлекать людей, выдергивать из тех депрессивных состояний в состояние радости. Для чего нужны вот, как бы сказать, праздники, празднования? Вот здесь тоже там очень много моментов, они должны в четко кологодные точки происходить. И нужно понимать, что мы встречаем по кологоду, а что отправляем и что празднуем. Вот сейчас Купало будет вот, 21-22 июня, вот, где летнее солнцестояние. То есть, ну, она там неделя где-то идет, раньше это называлось каникулы. То есть, в гримуарах об этом пишется там 7 дней. Где-то с 20-х чисел, то есть там 7 дней где-то идут, это каникулы называются. Вообще откуда слово каникулы? То есть уходило раньше все то есть, на выходные, то есть это были выходные, глобальные выходные. Как сейчас вот Новый год там, вот майские сделали, то есть вот такие выходные. Вот. Для чего это нужно? А чтобы, как бы сказать, в образ от этих всех заморочек отойти вот на землю, и уже на земле все, поверьте, по-другому. На земле это по-другому все. И вот эти образы, они посылаются как раз чистые. Вот образы. И как раз видно, кто есть кто. Кто чем дышит и так далее. Все же видно вот, по факту. Потому что у нас же любят в основном поговорить, а делать не любят ничего. Ответственность никто не хочет на себя брать. Мало кто берет и что-то делает. Вот мало. А вообще в основном поговорили. Все ищут свою личную выгоду, корысть. Если не увидели, то есть все, они там делать ничего не будут. А это полезно, нужно это, им это вообще не интересует. Их интересует только, собственно, и таких, к сожалению, большинство. Вот нам нужно перейти из-за вот этой вот личностной эгоистической формы, вот форму общую. Потому что есть определенные техники реализации намерения. Мы сначала должны встать в правовую точку благополучия для всего народа, увидеть этот благополучный образ. И в этом образе каждый, чтобы каждый получил свой, как бы сказать, кусочек счастья, да, то есть, чего он хочет там от жизни. Вот, вот хорошо. Так. Не иначе, иначе ничего не выйдет. Вот нам только вставать на общую площадку общественную, вот, общественное движение, то есть, которое вот, есть много и организаций, и с юридическим лицом, и то есть общественных организаций. Все это вот там. У нас есть уставная, там, да, как бы сказать, устав, который, кстати сказать, я, можно сказать, под копирку взял у Народного совета Волгодонска. Ну, изменив там какие-то, потому что все идентично. Все то, что нам нужно, то есть ту площадку, на которую нам нужно встать, это вот общественное движение. Потому что, как говорится, если сейчас, ну, тело СССР уже сгнило уже, и рубашки эти там их штопы и не штопы, а дырат еще больше будет. Нам новый нужно материал, вот, общественное движение. И на базе общественного движения, вокруг принципов жизни, мы можем что-то к чему-то прийти. Вот я говорю, Союз родовых казаков или в лице вот этого представляет, краски дают гарант честности и как бы, чтобы все было по справедливости, по всем по кону. В общем. Вот. Это, как бы сказать, казачью братью всю, в общем-то, как представляем, как вот право на как бы сказать, державности и представлять интересы народа, потому что если разобраться, кто такая, как бы сказать, варна воина, вот, или кшатри это по-другому, это как раз и правители, князья, цари. Вот. Кто такой атаман? Атман. Тот, кто проявляет в себе высший дух. Вот. Отца, творца, да, то есть, и так далее. То есть это вот как раз таки, они почему уничтожаются братья наши, то есть и троцкие там, и все это, то есть вся вот эта, как бы сказать, коммунистическая идеология. То есть только во времена Кобы Сталина, посмотрите, вот парады 45-го года, там казачьи братья, это, то есть, в рядах было народных. Потом это все опять начали расфуфыривать. Вот опять нужно собраться-то. Народное, то есть служение народу. Вот как раз-таки вот это, мы представители как раз-таки вот это вот право на наше правление. То есть у нас же, если варную систему, из какого, из, как бы сказать, ремесленного сословия не может справиться, потому что у него, то есть структура тела другая. То есть, а это вот как раз-таки обязанность лежит на воинском сословии. А исконно воинское сословие, это казачьи братья вся. Вот, поэтому ответственность лежит на нас, на все. Вот это нужно нам собраться и уже вот это вот право-то отстаивать. Хорошо. Ты уже начал другую тему эфира развивать. И здесь оно постоянно, да, все идет. Поэтому как бы, есть вопросы, есть ответы. Вот. Тем-то очень много, которых развить бы хотелось. Здесь бы хотелось бы по существу того, что сейчас нужно делать, понять. Это понять вот этот правовой статус или вот правовое положение, в которое всем нужно встать, чтобы с ними начать уже разговаривать с этого правового положения. Не с физлиц, а с правового положения народа. Вот что нужно понять. Вот все дается там, и в плане, если там каких-то уставных моментов по организации культурных центров. Все это поможем, все дадим. Вот, вот это самое главное, что люди будут понимать, что есть те, кто поделится опытом, кто поддержит. Это очень хорошо. Конечно. Вот, если, да. Если по преамбуле больше добавить нечего, то я предлагаю перейти к следующей части, к ответам на вопросы слушателей. Есть что-то добавить еще? Ну, добавить, она, как бы там можно о ней говорить и раскрывать ее по пунктам. Вот, но мы сейчас, я думаю, те, кто слышит эфир, повнимательнее ознакомиться. То есть здесь нужно войти в осознанность, начать вот это осознавать. Она на полстранички написана, там немного. Но осознать вот это правовое положение свое, вот что сейчас нужно. А я думаю, каждый вникнет и разберется, там лишнего нет ничего. Вот, и нужно понять, что кто будет выступать против этого, ну, как минимум, либо враг, вражина прям конкретно. Но обычно те, они не говорят, что не так, они просто вот, вот просто не так. Все, это уже это можно просто вот как свой-чужой, знаете, вот отделять, потому что всю вот эту вот братью, ее нужно отделить сейчас. Потому что иначе они не дадут ничего, как бы сказать, не сделают ничего. Вот, вот на этих основах. Есть, которые пролезут через это тоже. Там, ну, другое, их тоже там это, они могут, нет, их тоже ждет сюрпризы, ждут сюрпризы, да, по выявлению свой-чужой. Вот те, кто по-настоящему народу служит, вот и как бы должны смотреть за порядком, то есть, за законностью. А это есть вот как раз воинское сословие. Это обязанность, это долг, к которому мы призываем вот, всю братью казачью начать это делать. Ну, совместно. Хорошо. Поэтому переходить к вопросам, да. Да, тогда мы закончили первую часть эфира и после небольшой отбивки перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Велислав ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос Борис Глеб задает. Слышали ли вы о сообществе Рой-клуб и об их проектах в области инвестирования в криптовалюты для повышения благосостояния людей. Да, об этом не только слышал и что-то там, так сказать, знакомился с определенной тематикой. То есть мы это не принимаем. Однозначно так. И даже можно здесь и больше дальше не говорить ничего. То есть это мошенническая схема. Ну, для начала как по типу МММ. Конечно, там первичный это все получит. Но это, в общем-то, уход в электронную валюту. Это очередная замануха. Товарищи глобалисты перевести все вот как раз в электронные деньги. А нам это не нужно. То есть вот примерно так. Хорошо. Вопрос от Миши. Достаточно ли осознания социально-правового статуса человека? Совсем другая сила и изобилие раскрывается при осознании своей божественной природы. Ну так правовой статус, как раз вот это правовое положение, оно и дает, я же говорил, возврат к корням своим. Это святилище, да, оно и дает это все духовному. А если не нужно путать духовное, не нужно путать физику, это правовые моменты. То есть правовой момент это дает, как бы сказать, ну, право действовать в физическом мире и нести свою духовность, это вот держать небо, что называется, как говорится. Понятно. И я хотела бы еще задать такой вопрос. Вот услышать от тебя некую такую памятку, что нужно, или другими словами подвести вот такой итог, преамбулы, что нужно понимать людям, которые решили сделать вот эти самые практические шаги, про которые ты сегодня говорил. Так вот, коротко, по списку. Вот недавно Алексей Орлов там, по судьбе он делал уже, как бы сказать, доклад, обозначил, то есть там четыре вехи определенных. То есть нужна цель, то есть сообразная, да, то есть цель. То есть вокруг цели должен собраться народ единомышленников. Вот. Потом можно уже говорить о земле, куда встанем, и о финансах. То есть вот эта схема. То есть вот цель обозначена. Нужно собрать единомышленников. То есть в первую очередь, кто вокруг вас находится. Их может быть единицы на руках можно пересчитать на одной руке. Но тем не менее, это нужно собраться. Да, вот тех, кому вы доверяете, тех, кто хочет, как бы сказать, что-то делать. И другой момент, здесь как бы знакомых у нас очень много. Но не все готовы к практическим шагам. Они, ну, балаболы просто-напросто. Понимаете? Говорят, они делают ничего. Потом удивляются там что-то как-то. А то есть за свои слова это не отвечают. А вот, как бы сказать, почему еще казачьи-то основы? Потому что слово казака дорого, да, все держи его. Вот. Вот такие вот моменты. И поэтому практические шаги, что нужно понимать, это кто вокруг вас находится. То есть и доверяете ли вы тем людям, в общем-то, если доверяете, и хорошо. Вот, и предлагается, вот, если, например, в какой-то там вот Народный совет СССР, да, вот, вам обязательно они вот по тем законам, потому что вы себя позиционируете, как бы сказать, с физлицами Советского Союза. Какая разница, РФ там вы физлицы или Советского Союза, с физлицами. А когда вы встаете в правовое положение, вот этот момент нужно осознать. Как бы сказать, живых людей, правовое положение, вы обозначаете себя народом. Все по-другому, вот, поверьте. Вот это нужно осознать, вот этот момент. Если есть вокруг вас единомышленники, объединиться и уже на базе общественного движения. Хотите свое там, ну так либо иначе, какой-то культурный центр, вам нужно же будет как общественной организации находиться, как общественный центр какой-то там культурный центр, там, например, там, ну, как угодно назовите там. Васильевской, например, там, или еще как-то. То есть, ну вот, в площадке вот тех, как бы сказать, моментов общественного движения Руси. То есть мы делаем общественный совет Руси. То есть вот на свободной базе, то есть через прошедший, через свой чужой. Это как раз есть преамбула. Если вы принимаете это положение, мы с вами будем разговаривать. Если не понимаете, вы определяетесь во внешний круг уже к тем товарищам, которые называются вражими или враги народа. По-другому. Вот. И вот примерно так. Осознать, кто вокруг вас находится, и действовать. Вот. Ну, действовать нужно, а не просто там балаболить. А как раз вот осознание правовой точки дает непонимание, что, как бы сказать, власть имущие, там, скажем, кто управляет, не сможет ничего с вами сделать, потому что вы законны. Вы как общественная организация имеете право на организацию, как минимум. Если понадобится, там юридически там, с ними взаимодействие, там, регистрации какие-то. Это вот называется в концепции общественной безопасности, как бы сказать, мертвая и живая вода, подход к телу. Чтобы дать телу воду, там, мертвую, чтобы она сросла, а потом живую, нужно к нему осуществить доступ. Вот эта правовая позиция и дает здесь. Вот это нужно понять, что, как бы сказать, все по кону и все по закону, который следует законам. Ничего с вами никто не стремит. Правильно делайте, все хорошо будет. А если будете, то есть там, скажем так, нарушать закон с их точки зрения, ну, конечно, они будут вас кошмарить и там всякое разное. И с этой правовой точки уже можно решать любые вопросы. Вот. Но они делаются, как бы сказать, совместно, проще, легче, нежели там какая-то отдельная группа, где-то там сидящие думают, они отсидятся. Никто не отсидится. Только совместно мы сможем там наладить взаимодействие и по купеческому ряду, и по всем остальным. Потому что это все взаимосвязано. В каждой территории есть и казачьи братья, и купеческие братья, и ремесленники, и духовенство, жрецы. Здесь это вот как раз таки, чтобы у вас культурный центр, вот как раз таки вот эти все моменты, как бы, организация учитывала. Вот, все, что нужно, информацию, там, в плане там, мы готовы это помогать и давать, и, как бы сказать, и правовые документы, и, то есть, ну, в общем-то, во всем, чем сможем, готовы помогать в плане организации. Хорошо. Да, действительно, делать практические шаги – это большой труд. Не у всех это пока еще получается. Да, но люди задумались, и вот я думаю, что наши слушатели тоже задумались на эту тему. И вопросов больше нет, поэтому я предлагаю тебе, ну, сказать что-то доброе, хорошее завершение эфира для наших слушателей. Ну, хорошо, добрые и хорошие. Вот в плане организации советов, да, вот, или общественного движения, есть такое, как бы сказать, старое пророчество, описанное в Санте Креде Перуна. Вот, она, это пророчество, звучит так. То есть там, когда задавались вопросы, ну, по отношению того, что делать вот в грядущих временах сейчас, потому что люди-то ведущие ведали, что будет происходить. И многие жрецы в костер вошли, чтобы здесь сейчас выйти. И многие уже здесь. Вот. Я хотел бы закончить эфир вот этим пророчеством Перуна, да, в отношении того, что нам всем сейчас нужно делать. Вот. Перун сказал так. Вера в успех ваших славных деяний. Вот что важнее в данное время. Если деяния скреплены верой, что помешает учиться деяниям? Только в труде, порожденном общиной, вы свои роды покроете славой. Только сплотив древней верой Тирати, вы отстоите свой Мидгард прекрасно. То есть это вот конкретное наставление от наших родных богов, суть предков наших, которые, в общем-то, настало время встать в эту правовую позицию, правовое положение. И начать уже созидать вокруг себя, проявлять вокруг себя золотой век. То есть встать в это правовое положение осознанности. Я желаю осознанности всем моим слушателям, желаю процветания и счастья всему своему народу, людям. И, как бы сказать, рад видеть, что и идут процессы, поскольку, сказать, обряды, они просто так тоже не проходят никуда. Если он правильно проведен и дошел, как говорится, до богов и предков о единении народов вокруг принципов жизни, по кону праве, как бы сказать, все, как говорится, будет так, как должно быть. Благодарим, Велеслав, за добрые слова, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах «Жизни народного славянского радио». Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.